Глава 57. Наше время. 9 дней спустя. Аудитория психиатрической клиники в Эдинге не пользовалась сегодня популярностью. В ней находились лишь двое мужчин в первом ряду и маленький седовласый человек на кафедре. Больше ни единой живой души в зале, вмещавшем обычно не меньше 500 студентов. Окна занавешены, двери заперты изнутри. Два слушателя относились к элите германской юриспруденции, а сведения, которые хотел им поведать профессор Мальциус, были строго секретны. На протяжении многих лет доктор Лоренц руководил блестящей психиатрической практикой на Фридрихштрассе в центре Берлина. Я воздержусь от подробностей, поскольку он снискал немалую известность благодаря многочисленным публикациям и выступлениям в средствах массовой информации, хотя все это прекратилось несколько лет тому назад. Профессор Мальциус сменил слайд. Вместо моложавого человека около книжного стеллажа в своем кабинете появился менее презентабельный кадр. Это был тот же доктор Лоренц, но теперь он лежал голый и скорчившийся на больничной койке. Его доставили к нам, когда у него случился коллапс вскоре после исчезновения его дочери. Поначалу мы считали, что он поступил на короткое время, но его состояние ухудшалось день ото дня, так что в конечном итоге стало невозможно ни выписать, ни перевести его. Новый кадр, газетные заголовки. Вся страна ищет Джази. Пропала дочь известного психиатра. 12-летняя дочь Виктора Лоренца исчезла в ноябре, 4 года тому назад. Этому предшествовала 11-месячная болезнь. Причины болезни, обстоятельства исчезновения и личность похитителя так и остались загадкой. Он сделал эффектную паузу, чтобы подчеркнуть свои следующие слова. «Вплоть до сегодняшнего дня». «Простите», — один из юристов, молодой человек со светлыми вьющимися волосами, встал, попросив слова, словно находился в зале суда. «Не могли бы вы опустить детали, всем нам хорошо известные?» «Благодарю за ваше замечание, доктор Ланнен. Разумеется, мне уже доложили, что и вы, и ваш коллега, доктор Фрейман, ограничены сегодня во времени». «Отлично. Значит, вам также известно, что уже через полчаса наш подзащитный должен быть переведен в психиатрическую тюремную клинику Моабит, где завтра начнутся первые допросы. И нам хотелось бы еще сегодня с ним пообщаться. Теперь, когда он вновь транспортабелен, ему вскоре придется предстать перед судом по обвинению в убийстве, хотя, возможно, и неумышленном». «Конечно. Поэтому тем более важно, чтобы вы внимательно выслушали меня, если желаете разумно защищать доктора Лоренца», — наставительно произнес профессор Мальциус, которому совсем не понравилось, что люди, не являющиеся врачами, прерывают его доклад в его собственной аудитории. Сжав губы, Ланнен сел на место, а профессор продолжил. «На протяжении 4 лет пациент был не в состоянии разговаривать. 4 года он жил в своем иллюзорном мире, пока 3 недели тому назад мы не решились на необычный, даже, наверное, рискованный шаг. Я избавлю вас от медицинских подробностей и сразу перейду к нашим результатам». Фрейман и Ланнен благодарно кивнули. «Во-первых, вам следует знать, что Виктор Лоренц страдает двумя болезнями. Это делегированный синдром Мюнхгаузена и, кроме того, шизофрения. Я объясню вам первую болезнь. Она названа в честь всем известного барона, обладавшего буйной фантазией. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена обманывают своих знакомых и врачей, симулируя симптомы разнообразных болезней, чтобы привлечь к себе больше любви и внимания. Задокументированы случаи, когда совершенно здоровые люди изображали аппендицит, причем настолько достоверно, что добивались операции, а потом втирали себе в шов мусор и экскременты, чтобы он не заживал. «Кошмар какой!» — прошептал сморщившись Ланнен. Его коллега, судя по выражению лица, был такого же мнения. «Да», — согласился Мальциус. «Вдобавок, эту болезнь сложно диагностировать, и встречается она нередко. В больницах Англии в некоторых реанимационных отделениях установлены камеры наблюдения. Но даже такая мера не помогла бы в случае доктора Лоренца. Делегированный синдром означает, что симптомы болезни человек вызывает не у себя, а у другого человека. В нашем случае жертвой стала его дочь Жозефина или Жази». Профессор помолчал, наслаждаясь произведенным эффектом. Отец был единственным человеком в семье, знавшим про аллергию девочки на два препарата, что и помогло его злодейскому плану. Жозефине были противопоказаны парацетамол и пенициллин, а Лоренс давал ей оба лекарства, постепенно повышая дозы. Если угодно, это похоже на совершенное преступление. Он держал свои знания в тайне, и никто ничего не мог заподозрить, когда он давал девочке парацетамол от головных болей, а потом пенициллин от ее необъяснимых инфекций. Все считали, что он профессионально заботится о дочери, как человек, имеющий медицинское образование. Однако на самом деле он способствовал быстрому ухудшению ее состояния вплоть до опасного для жизни анафилактического шока. Профессор выпил воды из стакана и продолжил. Он показывал девочку различным специалистам, что также является типичной картиной при делегированном синдроме Мюнхгаузена. Толчком всему послужило одно событие. Семья проводила каникулы в лесном домике в Закрове. Жозефине было 11 лет, они с отцом были очень близки. Но вдруг это переменилось. Жозефина начала запирать ванную комнату. Она тянулась к матери, избегая отца. Причина состояла в том, что у нее начались месячные кровотечения. Это совершенно нормальное событие стало катализатором безумия для Виктора Лоренса. Он понял, что дочь взрослеет и когда-нибудь уйдет от него. Никто не заметил болезненности в его отношении к дочери. И никто не заметил, что он творил, чтобы не терять связи с Жозефиной. Он травил ее. Он делал дочь слабой и зависимой. В этом и заключается делегированный синдром Мюнхгаузена. До сих пор в медицине были известны подобные заболевания лишь у матерей по отношению к детям. Это первый случай болезни у отца. «Профессор Мальцус», — прервал его Фрейман, — «все это, безусловно, в высшей степени интересно. Но нам требуется понять, действовал человек импульсивно или по плану. Если он отравлял дочь на протяжении многих месяцев, возникает картина подготовленного и продуманного преступления». «Не обязательно. Не забывайте, Лоренс болен. Но это не все. Он живет в мире собственных фантазий и верит в них. Тут и начинается вторая болезнь — шизофрения». Мальцус взглянул на слушателей. «И она делает Лоренса полностью непредсказуемым.